И все же именно фигура апостола Павла является ключевой в новозаветной истории. Какие бы исправления ни были внесены в первоначальные тексты новозаветного писания, даже после них хорошо видно, что Павел положил границу, отделяющую Ветхий Завет, иудаизм, иудейство, иудеохристианство всех толков, от вести Христа, обращенной ко всему миру. Павел сам говорил, что воспринятая им суть благой вести не от людей, для него она не есть предание или писание, но получена им непосредственно от Христа через откровение. Цитата. «Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Галилеянам 1:11-12. Комментируя данный фрагмент, Джеймс Данн верно подметил, что Павел был убежден, что воскресший Иисус поставил его апостолом язычников, и что Евангелие для язычников свободно от еврейского закона, писанного и устного. Евангелие, которое он проповедовал, действенно не потому, что его слова точно соответствуют преданию, в скобках «старцев», в кавычках, а потому, что они дарованы ему духом, сравни особенно 1 Коринфянам 2:4-5, 1 Фессалоникийцам 1:5-2, 13. Примечание. Дан. Единство и многообразие в Новом Завете. Исследование природы первоначального христианства. Мы бы продолжили эту мысль. Евангелие для язычников не ограничивалось Евангелием для избранного народа. Евангелием евреев, слова в кавычках, или иными исходными арамеоязычными текстами, с которых были затем списаны синоптические Евангелия. Но выходило на совершенно новые просторы, свободные от ветхозаветного словаря, ветхозаветных образов, ветхозаветных догм. Заявление Павла об источнике его веры и знания, откровении, интересно сравнить со сказанным в послании Петра, надо думать, как антитезу Павлу. Цитата. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами его величия». 2 Петра 1:16. Из данного заявления следует, что для Петра и прочих уверенность в их правоте основывалась лишь на факте их личного, телесного пребывания возле Иисуса. Утверждение в делах веры приоритета материальных условий над духовными, физического присутствия над духовным озарением свидетельствует о том, что такие, как Петр, просто не имели опыта богообщения в духе. Но ведь лишь в таком состоянии взыскующего раскрываются тайны духовного. О глубоком отличии такого состояния от любого иного земного опыта Максим Исповедник 580-662 писал, цитата, «Когда влечением любви ум возносится к Богу, тогда он совершенно не чувствует ни самого себя, ни что-либо из сущих. Озаряемый божественным беспредельным светом, он перестает ощущать все тварное, подобно тому, как и чувственное око перестает видеть звезды, когда восходит солнце. Как солнце, восходя и освещая мир, являет и себя, и освещаемые им предметы, так и солнце правды, восходя в чистом уме, являет и себя, и логосы всех вещей и тварей, уже приведенных в бытие, и тех, которые еще будут сотворены». Конец цитаты. О божественной любви. Цитата. Есть два состояния чистой молитвы. Признак второго, высшего молитвенного состояния, Владимиров, восхищение ума божественным и беспредельным светом в самом порыве молитвы, когда он вообще не чувствует ни самого себя, ни что-либо из сущих, а лишь одного того, кто своей любовью так озаряет его. Тогда, двигаясь вблизи логоса, в которое окрест Бога, ум воспринимает чистые и явные отобразы его. Там же второе. Раннехристианский автор Дионисий Ареопагит, псевдо-Дионисий, писал о голосе безмолвия. Цитата. «И тогда Моисей, в скобках в духовном предстоянии, Владимиров, отрывается от всего зримого и зрящего и проникает в воистину таинственный мрак неведения, после чего оставляет всякое познавательное восприятие, в скобках умом, Владимиров, и в совершенной темноте и незрячести оказывается весь, будучи за пределами всего, ни себе, ни чему-либо другому не принадлежа, соединяясь в наилучшем смысле с совершенно неведающей никакого знания бездеятельностью, примечание знания земной рассудочности, примечание Всевышний Абсолют в мистическом христианстве, Ориген и другие, бездеятелен и пребывает за пределами бытийности. Мир творится Христом, божественной энергией, светом, логосом. И, уразумевая сверхразумное, ничего не знанием. По мере нашего восхождения вверх, речи вследствие сокращения умозрений сокращаются, так что и ныне, входя в сущий выше ума мрак, примечание «мрак для земного зрения и свет для духовного зрения», Владимиров, мы обретаем не малословие, но совершенную бессловесность и неразумение. А оттуда сверху, до пределов, нисходя, словно соответствующим образом, распространяется по мере нисхождения, но теперь, восходя от низшего к высшему, по мере восхождения оно сокращается и после полного восхождения будет вовсе беззвучным, и все соединится с невыразимым. В скобках о мистическом богословии 1.3. Примечание. Перевод с греческого Прохорова цитируется по Виллер «Учение о едином в античности и средневековье».